котлах и ведрах женщины таяли засыпанный паровозной гарью снег. Зубицкий приказал перекрыть трубы, и мастерские остались без воды. Дружинники подходили, черпали, чем придется, эту мутную жидкость, пили и сплевывали, когда на зубы попадались угольки, шутили, смеялись. «Есть снег, мы без воды проживем». Но лица у всех были измученные, видно, что люди держатся крайним напряжением воли. Лебедев с Заговурой обошли все посты, все баррикады, построенные во дворе. Дружинники спрашивали, как там, не снимает осаду Зубицкой. Они сами теперь понимали, если Зубицкий не уйдет, им здесь гибель, а сдаться — позор, измена делу революции. И только ли позор? Тогда их всех перепишут, будут судить. Выходит, предать революцию, стать на колени, и потом все же на каторгу. И когда Лебедев говорил каждому, как стемнеет, идем на прорыв, лица рабочих сразу светлели. Вот это правильно. Эх, Егор Иванович, сразу бы нам послушать тебя. На баррикадах, которые защищала рота Заговуры, солдаты слушали Лебедева, хмуро отмалчиваясь. Заговура прежде успел им внушить, что есть только одно спасение — сдаться. Кто-то даже спросил, «А когда поднимать белый флаг будем?» Лебедев ответил, «Не будем». Заговура, все время молчавший, сказал, «Когда уйдут те, кто не хочет сдаваться?» И Лебедев почувствовал, что эти слова Заговуре дались нелегко. Обезволенным страхом он все же не хотел стать подлецом. Они обошли весь двор и вернулись в здание главного цеха. Здесь их нагнал Будкин. «Лебедев, я все же не могу молчать. Долго вы будете продолжать это безумство?» — выкрикнул он, забегая вперед и становясь на пути. «Я спрашиваю, долго?» Лебедев даже не замедлил свой шаг, хотя в голову ему так и ударило бешенство. Ответил он совершенно спокойно, «Пока не выведу отсюда людей. Вы, если хотите, тоже можете сдаться, а истерики прекратите немедленно. Я требую». Будкин проводил его ненавидящим взглядом. На короткое время в нарядный собрался комитет. Обсудили только подробности, как сгруппироваться, идя на прорыв, и как потом рассыпаться по пустырю, и кому уходить на нелегальные квартиры. Все остальное было ясно. После всех слово попросил Заговура. Он сидел согнувшись, руки его лежали на коленях, и пальцы все время подергивались. «Товарищи, я прошу поверить, понять, законы к военнослужащим строже, чем гражданским, и только потому он не договорил, отвернулся, и никто на его слова не отозвался». Лебедев встал, посмотрел в другой конец нарядной, где на скамьях лежали забинтованные люди, перевязки были закончены, и Мервольский с матерью переходили от одного раненого к другому, успокаивали, давали лекарства. Иван Герасимович в уголке на спиртовке кипятил хирургические инструменты. «Ну а как же нам быть с товарищами, которые сами не смогут идти?» — спросил Лебедев. «Унести?» Мервольский поднял голову, передал склянку с лекарством Ольге Петровне, а сам быстро подошел к Лебедеву. «Нет, нельзя», — сказал он вполголоса, чтобы не услышали раненые. «Этим людям нужно лежать в больнице. Постоянное наблюдение. Раны очень тяжелые». «А что ты предлагаешь, Алексей?» Мервольский потеребил промоченные кровью полы халата. «Мы останемся с ними, перевезем в больницу». Он помолчал. «Я позабочусь, чтобы они смогли скрыться, когда для них это будет можно и если понадобится». Лебедев пожал ему руку и вышел. Остальные комитетчики его уже дожидались. Сумерки сгущались быстро.